Артур Кларк. «Одиссея длинною в жизнь». Между ними ползали причудливые слизняки и черви, иногда питающиеся растениями, но главным образом извлекающие питательные вещества из окружающих вод, наполненных минералами. Подальше от источника тепла, подводного огня, согревающего всех окружающих существ, располагались более выносливые, жизнестойкие организмы, походившие на крабов. Армии биологов могли потратить целую жизнь на изучение одного маленького оазиса. В отличие от земных морей, палеозойской эры скрытый океан Европы не являлся устойчивой средой, поэтому эволюция протекала здесь быстро, создавая огромное разнообразие фантастических форм. И над всеми ими нависала угроза неминуемой смерти. Рано или поздно источник жизни ослабевал и иссякал, по мере того, как силы, питающие его, перемещались в другое место. Морские бездны были усеяны свидетельствами подобных трагедий. Целые кладбища скелетов и останков, обросших минеральными осадками, показывали, где из книги жизни были вычеркнуты целые главы. Там на дне моря лежали гигантские раковины, похожие на свитые в спирали трубы, которые превышали размерами человека, самые разнообразные моллюски, двустворчатые или даже трехстворчатые. А рядом виднелись спиральные отпечатки на камне, имевшие несколько метров в поперечнике, которые походили на прекрасные эммониты, так таинственно исчезнувшие из океанов Земли в конце мелового периода. Во многих местах в бездне виднелись огни. Реки расплавленной лавы текли вдоль морских долин на протяжении десятков километров. На такой глубине давление было настолько велико, что вода, соприкасаясь с раскаленной магмой, не превращалась в пар, и две жидкости сохраняли между собой неустойчивое перемирие. Здесь, на другом мире, и с другими актерами повторялось нечто вроде истории Египта задолго до появления человека. Подобно тому, как Нил нес жизнь узкой полоски, прилегающей к нему пустыни, так и эти реки тепла оживляли морские бездны Европы. Вдоль их берегов, полос, редко превышающих километр в ширину, бесчисленные виды жизни возникали, развивались и умирали. Некоторые из них оставляли после себя памятники в виде камней, наваленных друг на друга, или причудливых узоров траншей, вырытых на морском дне. На этих узких полосах изобилия, протянувшихся через пустыни бездны, развивались и гибли примитивные цивилизации и целые культуры. И окружающий их мир не имел об этих цивилизациях никакого представления, потому что оазисы тепла были отделены друг от друга, подобно самим планетам. Существа, греющиеся в тепле лавовых потоков и питающиеся веществами, которые вытекали из отверстий, ведущих в недра Европы, не могли пересечь враждебную пустыню, разделяющую их одинокие острова. Если бы среди них оказались историки и философы, каждая из этих культур была бы убеждена, что она единственная во Вселенной. И каждая была обречена. Не только потому, что источники, питающие их энергией, возникали случайно и постоянно перемещались, но и потому, что приливные силы, дающие жизнь этим источникам, все время ослабевали. Даже если бы жителям Европы удалось достичь ступени подлинного разума, они погибли бы, когда их мир затих и покрылся непроницаемой коркой льда. Они оказались в ловушке между льдом и огнем до того момента, пока в небе над ними не вспыхнул Люцифер и не освободил их вселенную. И на берегу только что возникшего континента появились прямоугольные очертания гигантского предмета, черного, как ночь. Троица. Отлично сработано. Теперь у них не возникнет искушения вернуться обратно. Я узнаю все больше и больше. но мне все-таки грустно, что моя старая жизнь угасает. И это пройдет. Я ведь тоже возвращался на землю повидать тех, кого любил когда-то. Теперь я понял, что существуют вещи величественнее любви. Какие же? Сострадание, например, справедливость, истина и много других. С этим мне легко согласиться. Для представителя человеческого рода я очень стар. Страсти моей молодости давно угасли. Что теперь случится с настоящим Хейвудом Ллойдом? Вы оба в равной степени настоящие, но он скоро умрет, так и не осознав, что обрел бессмертие.